10 знаменитостей, родившихся в год собаки. Андреа Агасси, Дэвид Боуи, Джордж Буш, Мадонна, Билл Клинтон, Майкл Джексон, Марайя Керри, Уинстон Черчилль, Элвис Пресли, мать Тереза.